Пятый урок на салфетке. Корабли в море. Вы работаете в этом бизнесе неделю, две, месяц или другой срок. Необходимо для того, чтобы решить, будете ли вы серьезно заниматься этим или нет. В любом случае, к этому времени вы уже привлечете к работе какое-то количество людей, и ваша организация начнет развиваться. Этот урок убедит вас в том, что работать в группе интереснее, чем с одним человеком. Почти все слышали фразу «Когда приплывет мой пароход», не вспоминается пессимист, который шутит по этому поводу. «Когда приплывет мой пароход, я буду на автобусной остановке или в аэропорту». Работая в MLM-бизнесе, вы никогда не пропустите свой пароход. Если вы изучите этот урок, то когда придет пароход, вы будете ждать его на причале. Иногда я спрашиваю людей, есть ли у них шанс получить большое наследство. Реальность такова, у большинства вероятность этого равна нулю. Многие люди даже не могут попасть на пароход, но в многоуровневом маркетинге у них есть такая возможность. Это одна из причин моего волнения, когда я говорю об MLM. Этот бизнес дает людям надежду. Надежду на то, что им не придется провести следующие 30-40 лет, работая на свою компанию, просто для того, чтобы получить пенсию и уволиться. Вы замечали когда-нибудь, как люди, лишь отработав 30-40 лет и получив право на пенсию, могут уволиться и посмотреть мир? А потом живут на доходы в два раза меньше, чем раньше. MLM же дает людям реальную возможность осуществить свои мечты, и для этого им не придется работать 30-40 лет. Многие боятся начинать собственное дело, а MLM-бизнес дает им возможность, ничем не рискуя, попробовать свои силы. А теперь мы расскажем, как следует поступать, чтобы ваш корабль пришел. Это иллюстрирует ваш путь наверх, в какой бы MLM-организации вы ни были бы. Когда приплывет ваш корабль, вы можете заработать на любом грузе, какой бы он ни привез. Нарисуем три парохода, плывущих в море. А у края или внизу листа – берег. Здесь вы будете ждать прихода своего корабля. Назовем первый пароход «Золото», второй «Серебро», а третий «Пустота». Эти корабли олицетворяют людей в вашей организации, которым вы прямо или косвенно оказываете поддержку. Они могут находиться на любом уровне, но ниже вашего. Итак, какому же кораблю вы будете помогать добираться до берега? Пароходу «Золото», конечно. Так почему же многие люди настроены на работу с пустыми кораблями? Потому что никто из них не знал раньше того, о чем говорится в этой главе. Пароход «Золото» – это люди, которых привлекли к работе, но потом оставили без поддержки. Возможно, они будут продолжать работу, а возможно и нет. Ведь они не знают, что здание процветающего бизнеса строится больше в глубину, чем в ширину. Пароход «Пустота» – это те, кто работает в MLM-программе несколько месяцев, но вам все еще приходится убеждать их, что она будет работать. Такие люди легко поддаются отчаянию. Большинство людей будут работать с пустыми кораблями до тех пор, пока не прочитают эту главу. А когда они поймут ее, то начнут работать с пароходом «Золото». Когда вы привлекаете кого-то к работе, он становится кораблем «Серебро». И теперь все зависит от того, как вы будете работать с ним. Именно от вас зависит, что привезет корабль – «Золото» или «Пустоту». Когда мы говорили о пятерке серьезно относящихся к работе людей, мы говорили о пяти золотых кораблях. Все просто. Чем больше у вас кораблей – груз которых можно превратить в золото, тем меньше вам придется привлекать к работе людей, чтобы найти 5 серьезных сотрудников. Вот как можно определить золотые корабли или серьезных людей. Они стремятся учиться. Они все время задают вопросы. Они просят помощи. У них есть человек, который помогает им в работе. Они волнуются за бизнес. У них достаточно знаний для того, чтобы понять, что программа будет работать, и это придает им настойчивости. Они берут на себя обязательства. Они покупают и используют те товары, которые распространяют и проводят свое свободное время, подробно изучая их. Они используют любую возможность для развития бизнеса. У них есть цели. Цель помогает идти по выбранному пути. Нет обязательного требования записывать их, хотя это не повредит. Просто до тех пор, пока вы держите в голове определенные вещи, вас не оставит страстное желание достичь того, к чему вы стремитесь. У них есть список имен. Они составляют этот список, чтобы не забыть чье-нибудь имя. К примеру, вы отправляетесь куда-то, где не были какое-то время. Приехав, начинаете напрягать память, чтобы вспомнить кого-нибудь, кто живет или жил по соседству. А если у вас всегда под рукой список имен, вы, вспомнив о ком-то, немедленно заносите его имя туда. Потом, несколько дней спустя, если нужно, позвоните этому человеку. Просто смотрите список и находите нужное имя. А если бы вы, вспомнив о ком-то, не записали его имя, то, возможно, никогда бы не вспомнили о нем снова. Они вам рады. Они с нетерпением ждут вашего прихода, независимо от того, пришли ли вы по делу или просто так. Они позитивно настроены. Мы все любим находиться рядом с такими людьми, ведь их настрой передается и нам. Этот список можно было бы продолжать и еще долго перечислять признаки, по которым можно распознать золотой корабль. Единственное различие между серебряным и золотым кораблями заключается в том, что серебряный находится в бизнесе недостаточно долго для того, чтобы добраться до сути и начать относиться к делу серьезно. А теперь я хочу рассказать о трех важных словах. Если вы поймете, в чем заключается их важность, то поймете, что заставляет работать все MLM-программы. Вот эти слова. Интерес, вовлечение, рост. Первое, что нужно сделать, это заинтересовать человека делом, которым вы занимаетесь. Как только вы заинтересовали его, сделайте так, чтобы он включился в работу. А начав работать, человек будет стремиться к постоянному росту своего бизнеса. Вызывайте интерес к многоуровневому маркетингу, объясняя различные методы движения товаров по рынку, розничная торговля, прямые продажи, MLM, а также показывая людям уроки номер один этой книги. Вовлекайте их в работу, возьмите их с собой в Калифорнию, смотрите урок номер три. А рост придет сам с собой, когда люди поймут и начнут использовать все 10 уроков на салфетках. Очень важно, чтобы те, с кем вы работаете, понимали. Когда вы приходите к ним или разговариваете с ними по телефону, вы не оказываете на них давление, а просто хотите помочь. Когда вы звоните таким людям, у вас возникает ощущение, что их абсолютно не волнует ваш звонок. Это показатель того, что они думают, что вы давите на них. Это характерно для пустых кораблей. С другой стороны, когда вы звоните золотому кораблю, он понимает, что вы хотите помочь. Это будет чувствоваться даже по тону разговора. У пустых кораблей нет целей. Они не составляют списка имен, у них нет серьезного отношения к работе. И кроме того, они, как правило, несколько негативно настроены. Этим людям вы должны постоянно все доказывать. Знайте, что если пустой корабль пойдет ко дну, он утонет сам. А если вы работали с пустыми кораблями, больше, чем с золотыми, то подтянет на дно и вас. Вот почему мы советуем своим людям держаться подальше от пустых кораблей и работать с золотыми. Или помогать набираться опыта серебряным. Проводите почти все свое время с золотыми кораблями, помогая им развивать свои собственные подгруппы. Иногда еще не утонувшие, то есть не бросившие работу пустые корабли, а также серебряные, не превратившиеся пока в золотые, просто смотрят на вас, плывущего впереди, вместо того, чтобы звать на помощь. Если у человека бизнес не ладится, и его корабль идет ко дну, спасти положение невозможно. Вы неизбежно повредите днище. Если же люди зовут вас, хотят работать с вами, развивать бизнес, вы можете помочь им, но спасая их, вы рискуете утонуть вместе. Общаясь со своими дистрибьюторами, спрашивайте о том, как у них идут дела, сколько у них золотых и сколько серебряных кораблей и так далее. Обратите внимание, никогда не спрашивайте своих новых дистрибьюторов, сколько они продали товаров за прошедшую неделю. Если вы так делаете, то противоречите тому, что говорили раньше, ведь вы утверждали, что им не придется ничего продавать. Ведь они просто собираются делиться товарами с друзьями, спонсорами и строить свою организацию. Если вы спрашиваете людей об этом, они могут подумать, что вы заинтересованы только в деньгах. Возможно, они окажутся правы. Деньги придут сами, если вы будете постоянно искать возможность помочь своим людям преуспеть. Зиг Зиглар говорит об этом так. Вы можете получить все, что хотите в этом мире, просто помогая другим людям получить то, что хотят они. Если хотите поговорить с людьми, которым вы непосредственно оказываете поддержку, то воспользуйтесь случаем, позвоните также их даунлайнерам и узнайте, нужна ли кому-то из них помощь. А затем уже звоните своему подопечному и сообщите, что разговаривали с одним из его дистрибьюторов, который чем-то обеспокоен и что вам всем нужно встретиться. Объясните сотрудникам, что вы звоните им не для того, чтобы проверить, как они работают, а для того, чтобы узнать, не нужна ли им помощь. Проверка работы сотрудников входит в обязанности менеджеров тех компаний, которые занимаются прямыми продажами. Мы не занимаемся такой деятельностью. Мы работаем в многоуровневом маркетинге. К этому времени вы должны уже научиться понимать разницу между этими видами деятельности. Заканчивая этот урок, мы хотим обратить ваше внимание на то, что вы не пустой корабль. Если бы вы были таковым, то не стали бы читать эту книгу. А если вам кажется, что до прочтения этой книги вы были именно пустым кораблем, то, возможно, сейчас вы уже золотой или серебряный корабль, который скоро станет золотым. Итак, вперед!